«Ты едешь знакомиться с матерью Лоренса?» — недоверчиво переспросил Дейк, и его глаза стали от изумления круглыми, словно плошки. Он даже отложил в сторону нож, которым старательно намазывал на хлеб масло. Видимо, братец только недавно встал и сейчас завтракал, по обыкновению устроившись вместо обеденного зала в гостиной и поставив поднос с едой прямо на пол рядом со своим креслом. «Ну да», — промямлила я, стараясь не встречаться с братом глазами. «Ой, это ж здорово!» — восхитилась Нерина, которая тоже находилась в комнате. «Я и не подозревала, что у вас все настолько серьезно!» «Самое интересное, что я тоже!» Едва было не брякнула я, но в последний момент мудро прикусила язык. «Хорошо, что Лоренс не присутствовал сейчас при беседе. Он проводил меня домой, поскольку одна я бы вряд ли унесла тяжелые сумки с собранными вещами. Затем сказал, что дает мне время попрощаться с братом, а сам заедет за мной вечером». И был таков. «Какая прелестная вещица!» Нерина вдруг вскочила с подлокотника кресла, где сидела, трогательно прижавшись к Дейку, и подбежала ко мне. Невоспитанно ткнула указательным пальцем в кулон, о котором я успела позабыть, занятая новыми переживаниями. «Это он тебе подарил?» «Не совсем», — буркнула я, не имея ни малейшего желания посвящать родных в странную историю обнаружения этой подвески. «Вот как?» — Нерина вздернула брови, продемонстрировав удивление. «А откуда она у тебя?» «Слушай, Дейк, я заходила в лавку», — проговорила я, проигнорировав вопрос Нерины. «Там творится что-то ужасное». «Что именно?» Достаточно равнодушно осведомился Дейк. «Полы запылились. Так извини, я сразу предупреждал, что швабры и веником махать не приучен. Мое дело — разговоры с поставщиками. Тяжелой физической работой пусть Рочер занимается. Заодно будет повод мускулами поработать». «Кто-то разгромил всю лавку», — перебила его я. «Разбил готовые снадобья, разбросал ингредиенты. В общем, смотреть страшно». «Да ладно!» От такого известия Дейк едва не подавился бутербродом, от которого как раз собирался откусить. Положил его обратно на тарелку и вперил в меня суровый взгляд. «Ты не врешь?» «Если бы!» Тоскливо протянула я, и глаза защипало при воспоминании о том ужасе, что творился сейчас в лавке. «Это катастрофа, Дейк! Придется абсолютно все выкинуть и закупить по новой». «А ну не реветь!» — сурово прикрикнул на меня Дейк. «Проблемы случаются, но это не повод лить слезы. Подумаешь, эк невидаль. Сама-то лавка осталась». Я опустила голову, пряча в тени грустную усмешку. «Ну да, осталась. Правда, какое-то слабое утешение, учитывая, в каком она сейчас состоянии». «Ну, вообще странно», — продолжил Дейк и опять потянулся к тарелке. «Я был в лавке вчера вечером. Там, конечно, не помешала бы влажная уборка, поскольку пыли накопилось прилично, но все было в порядке. Ты точно не преувеличиваешь масштабы бедствия?» «Дейк, уж поверь, я смогу отличить грязный пол от пола, на который вылили все мои снадобья», — с горьким сарказмом фыркнула я. «Наверное, забрался какой-нибудь любитель дурман травы», — высказала предположение Нерина. «Многие хозяева лавок не отказываются от этого вида заработка. Деньги остаются деньгами, даже если пахнут безумием и смертью». Меня невольно передернуло от столь циничного замечания. Нерина заметила это и торопливо добавила. «Нет, не подумай, я не оправдываю это. Просто так говорят. И я уверена, что ты, безусловно, ничем таким не занималась». Почему-то мне очень не понравилось то, как Нерина это сказала. Вроде бы она говорила серьезно, но при этом в уголках ее губ теплилась едва заметная улыбка, словно в глубине души она насмехалась надо мной. «Беат скорее отрубит себе руку, чем начнет торговать дурман травой», — фыркнул себе под нос Дейк, вряд ли заметив иронию в словах своей девушки. «К тому же ни я, ни Рочер не позволили бы ей этого». Нерина едва заметно пожала плечами и опустила глаза, принявшись с демонстративным вниманием изучать рисунок ковра под ее изящными туфельками на высоком каблуке. В таком случае предположение Лоренса мне начинает даже нравиться, — задумчиво продолжил Дейк. У его матушки огромная усадьба за городом, которая прекрасно охраняется. Ты отдохнешь, наберешься силы и при этом будешь в полнейшей безопасности. А я тем временем постараюсь выяснить, кто на тебя так взъелся. Ты рассуждаешь, словно Лоренс, — невольно заметила я. Дейк многозначительно хмыкнул, и я поторопилась исправиться. Ну, то есть как мистер Лоренс. Ну-ну, — насмешливо обронил брат, но, хвала богам, развивать столь скользкую тему моих взаимоотношений с королевским дознавателем не стал. И все-таки, откуда у тебя этот кулон? Опять Нерина задала вопрос, на который прежде не получила ответа. Странная история. Уклончиво проговорила я, опять-таки не желая делиться с ней или с Дейком подробностями. Можно сказать, я нашла его. «И где же?» — с непонятной настойчивостью продолжила Нерина. Хихикнула в ответ на мой недовольный взгляд и пояснила. «Вдруг мне тоже повезет?» «Не думаю», — лаконично ответила я и опять обратилась к Дейку, который медленно и с явным удовольствием пил уже остывший кофе. «Слушай, а ты не помнишь, кто подарил мне статуэтку совы?» «Какую еще статуэтку?» — переспросил тот. «Ну, мой талисман», — терпеливо пояснила я. «Ты еще смеялся надо мной, что я ее таскаю с собой на все экзамены». «Матушка, наверное», — неуверенно проговорил Дейк. «Точно не я и не Рочер. А вообще я не помню. Если честно, у тебя всегда было слишком много талисманов и прочих оберегов. Вспомнить хотя бы твою дрянную плюшевую кошку, с которой ты до сих пор спишь». Я тут же обиженно надулась. Барсик — не дрянная плюшевая кошка, а очень симпатичная игрушка. И вообще, не его дело, с кем я сплю. Я не виновата, что жизнь у меня такая тяжелая. Одни стрессы, испытания. То мой жених изменил с моей же матерью, то на лавку напали, то меня похитили и пытались насильно взять в жены. Про мои непростые взаимоотношения с Лоренсом лучше вообще не вспоминать. «В 22 года надо спать с мужчинами, а не с котиками», — поддакнула ему Нерина. Я немедленно оскорбилась на такое замечание и моментально потеряла к ней остатки доброго расположения. Она мне когда-то нравилась. Ха, лишнее доказательство того, что я не умею разбираться в людях. Надеюсь, ее отношения с Дейком не продлятся долго, потому как я не желаю видеть подобную змею в родственницах. Ишь ты, не ее это дело, с кем и в каком возрасте мне надлежит спать. По всей видимости, Дейку тоже не понравилось высказывание Нерины. Он едва заметно поморщился, однако не успел ничего сказать. В следующее мгновение девушка вспорхнула со своего места, словно вспомнив о неожиданном деле, сверкнула зелеными глазищами и обворожительно улыбнулась мне. «Совсем забыла!» — провозгласила она. «Обед! Вы пальчики оближете от того, что приготовила Рейна под моим чутким руководством!» «Но, милая, я только что позавтракал!» — попытался вяло отбиться от нее Дейк, выразительно посмотрев на опустевшую тарелку после бутербродов. «Твои проблемы!» — парировала Нерина. «И вообще, дорогой, мне не нравится твой распорядок дня. Встаешь ближе к вечеру, ложишься на рассвете, мы с тобой пообщаться не успеваем». Я во все глаза уставилась на брата, ожидая его реакции на эту претензию. Насколько я помнила, Дейк всегда был откровенной совой, тогда как Рочер, наоборот, предпочитал вставать пораньше и ложиться с первыми закатными лучами солнца. Распорядок дня старшего сына не сумела исправить даже матушка. Впрочем, она и не особо пыталась. Напротив, по-моему, ей было даже приятно, когда Дейк в детстве дожидался ее возвращения с очередного званого приема и готовил ей кофе. Ну, а меня тот же Дейк ласково именовал Сурком. Спать я могла в любое время дня и ночи и очень любила это дело. Я ожидала, что Дейк сурово осадит свою избранницу и скажет, что его образ жизни ее не касается. Но ошиблась. К моему величайшему удивлению, Дейк весьма серьезно отнесся к претензии Нерины. Он покраснел, уткнулся носом в чашку с почти допитым кофе и виновато пробасил: «Я постараюсь, солнышко. но ничего не могу обещать. Это выше меня. Я почему-то почувствовала себя разочарованной. Ну надо же! А я ведь искренне надеялась, что Дейк сумеет поставить эту самоуверенную красавицу на место. Помнится, прежде у него с этим проблем не возникало. Сколько раз я служила своеобразной жилеткой для слез его очередной девушки. Все они плакались мне, что Дейк слишком властен и тираничен в отношениях. Но теперь, чую, он сам попал под острый каблучок избранницы. И мне это не нравится. Очень не нравится. «Буду надеяться», — сурово произнесла Нерина. «И тебе придется сегодня отведать все блюда, приготовленные на обед. Зря я, что ли, столько нервов потратила, стоя над душой этой тупицы Рейны. Кстати, надеюсь, аппетита тебе придаст тот факт, что я пригласила на обед твою матушку». «Что?» «Что?» В едином восклицании слились сразу два голоса – мой и Дейка. Брат кинул на меня злой, предупреждающий взгляд и дальше продолжил один. «Солнышко мое, повтори, что ты сделала?» Нарочито ласково переспросил он, не повышая тона. Но я видела, чего ему стоило это демонстративное спокойствие. Глаза аж побелели от бешенства, а губы превратились в две тонкие, бескровные линии. Я невольно посмотрела в сторону двери. Быть может, лучше смыться, пока Дейк не начал бушевать. По натуре флегматичный, он терпит до последнего. Зато когда взорвется от негодования, то мало никому не покажется. Но затем все-таки решила остаться. Приятно будет посмотреть, как Нерина получит по заслугам. Почему-то чем дальше, тем больше она мне не нравится. «Я пригласила на обед твою матушку, мисс Леонеллу», с явным удовольствием повторила Нерина, сделала несколько шагов по гостиной, после чего остановилась напротив сидящего Дейка и послала ему воздушный поцелуй, со смехом продолжив: «Только не говори, что не рад этому. По-моему, ваши семейные узы весьма ослабли, поэтому я взяла на себя смелость...» «Наши семейные узы ослабли?» Не выдержав, перебил ее Дейк, побледнев от злости еще сильнее, хотя это казалось почти невозможным. Ни кровинки не осталось в его лице, которое и в лучшие дни не радовало глаз румянцем или здоровым цветом. Я даже забеспокоилась, как бы удар не хватил беднягу. Что-то мне совсем не улыбается вдобавок к существующим проблемам потерять и брата. А он уже продолжал, все понижая и понижая голос, что являлось первейшим признаком его дурного расположения духа. «О каких семейных узах ты вообще говоришь, Нерина? Наша мать!» «В том-то и дело, что прежде всего она ваша мать!» Вдруг с таким жаром воскликнула Нерина, что я подпрыгнула в кресле и опять с тоской покосилась в сторону двери. Пожалуй, стоит все-таки уйти. Как-то не горю я желанием участвовать в чужих разборках. Нерина сверкнула зелеными глазищами, гордо тряхнула волосами и с вызовом притопнула туфелькой, прошипев, словно потревоженная гадюка: «Дейк, мне плевать на то, как ты или твоя сестра относитесь к матери. Вы можете не любить ее, можете даже ненавидеть, хотя для меня это дико. Ведь как ни крути, но она все-таки выносила вас, родила в муках, по мере сил и возможностей дала образование, причем, заметь, неплохое. Хотя не мне тебе рассказывать, как тяжело одинокой женщине поставить на ноги сразу трех детей. Она могла бы отдать вас в какой-нибудь королевский приют, но не сделала этого, предпочитая самостоятельно воспитывать вас. И за это она достойна уважения. Поэтому я прошу, нет, я требую, чтобы ты относился к ней подобающим образом. Обед с матерью раз в неделю. Совсем небольшая цена для выражения сыновней почтительности. Разве нет?» Дейк пристыженно промолчал. Кинул на меня умоляющий взгляд, но я лишь виновато развела руками. Я и сама не в восторге от идеи Нерины, но некая доля правды в ее словах есть. Эх, еще одно испытание для моих истерзанных нервов. Нерина расплылась в широкой, торжествующей улыбке, осознав, что мы признали свое поражение. И тотчас же раздался мелодичный перезвон входных чар, доказывающих, что к нам пожаловали гости. «А вот и мисс Леонелла!» — провозгласила она и почти бегом кинулась к дверям, прежде небрежно обронив через плечо. «Идите в обеденный зал, я приведу ее сюда!» И я осталась с Дейком наедине. «Она неплохая девушка», — виновато проговорил он, словно оправдываясь за поведение Нерины. «Правда, неплохая. Но, признаюсь честно, ее энергия и напор зачастую подавляют». Я лишь пожала плечами. Пусть сам разбирается со своей девушкой. Однако, если честно, я буду рада, если они расстанутся. Есть что-то в Нерине такое, что мне не нравится. Пожалуй, Дейк прав. Она слишком подавляет. Как ни странно, семейный обед прошел наилучшим образом и без особых происшествий. Да, Дейк не удержался и отпустил в сторону матери несколько язвительных замечаний, но та была настолько великодушна, что пропустила их мимо ушей. Впрочем, и Нерина не дремала, ловко избегая опасных тем в общей беседе. Матушка, к моему удивлению, поинтересовалась моим самочувствием и достаточно искренне ужаснулась тем испытанием, которые выпали на мою долю. Услышав, что мистер Лоренс Вигард решил познакомить меня со своей матерью, матушка как-то странно напряглась, хотя я думала, что она обрадуется сему известию, ведь не так давно она постоянно доставала меня рассуждениями по поводу того, что девичий век короток. Мол, мне самая пора подыскать себе достойного жениха и выгодно выйти замуж, пока возраст не поставил неизгладимую печать на моем лице. Но почти сразу разговор перешел на другую тему, и я не успела спросить матушку, что именно ей не понравилось в предложении Лоренса погостить у его семьи. Воспользовавшись удобным случаем, я расспросила матушку про статуэтку совы, которую разбила в лавке. Но, увы, она не помнила, откуда та у нее взялась, зато похвалила мой кулон. И уже перед самым окончанием обеда, когда Дейк отлучился в гостиную, чтобы выкурить неизменную сигару, а Нерина убежала распорядиться насчет десерта, матушка соизволила дать объяснение, почему она не пришла в восторг от известия о моей поездке. «Будь осторожна, Беата», — проговорила она с демонстративным интересом, изучая свой безупречный маникюр. Я едва не подавилась, поскольку как раз делала очередной глоток из бокала с вином. Устремила на матушку испуганный взгляд. О чем это она? Неужели матушка знает, кто или что мне угрожает? Мать Лоренса, мисс Вайермер, весьма своеобразная особа, продолжила мать, прежде посмотрев на меня и убедившись, что все мое внимание обращено на нее. Мы, ну, скажем так, не ладим. Однажды я неудачно пошутила, что смешно в ее годы носить приставку незамужней девицы, ведь отец Лоренса, принц Винсент, хоть и признал сына, но в свою фамилию женщине, сделавшей его отцом, естественно, не стал давать. А я ношу приставку Месси по праву, поскольку состояла в браке, хоть и недолго. Как ты знаешь, мой первый муж быстро покинул меня и отправился в лучший из миров. В то время, как Вайермер ни разу не была замужем, увы, мое высказывание «добрые люди» быстро доставили по адресу. И после этого началась наша, хоть и не объявленная, но все же ожесточенная война. На этом месте матушка сделала паузу. Отвлеклась, наконец-таки, от рассматривания своих длинных ухоженных ногтей и посмотрела на меня с непривычной нежностью. Помолчала немного и почти шепотом завершила. «В общем, будь осторожна, Беата. У меня такое чувство, будто ты отправляешься в клетку с разъяренным драконом. Мисс Вайермер вряд ли упустит удобную возможность отыграться на дочери заклятой соперницы». Я угрюмо вздохнула. Час от часу не легче. Я-то думала, что отдохну, отосплюсь. В свое удовольствие оказывается, что теперь мне грозит еще большая опасность, чем прежде. Матушка явно не горела желанием продолжать неприятную и неудобную для нее тему. Впрочем, к этому моменту вернулись Дейк и Нерина, и разговор вновь свернул на общие семейные проблемы. Если честно, предубеждение матери оказалось мне настолько серьезным, что я решила отказаться от любезного предложения Лоренса. Он, как и обещал, заехал за мной вечером, но я не успела перемолвиться с ним и словечком, как из гостиной выскочил Дейк, подхватил приятеля под руку и чуть ли не насильно втащил его в комнату. Я последовала было за ними, однако дверь оказалась запертой. Вот ведь наглость! О чем они там шепчутся, хотелось бы знать. Мне не оставалось ничего иного, как усесться на диван в холле и начать буравить злобным взглядом дверь, из-за которой то и дело раздавались взрывы дружного хохота. «Ишь ты! И чего они так веселятся?» – спрашивается. Неужели Дейк рассказывает Лоренсу какие-нибудь курьезные происшествия, некогда приключившиеся со мной? Или, не приведи боги, в красках живописует мои привычки и странности, хотя бы от той же необъяснимой, с мужской точки зрения, привычки спать с мягкими игрушками? Убью негодяя, если это действительно так. Позор на мои еще не седые волосы! Именно за разглядыванием двери и застала меня Нерина, которая с присущим ей изяществом выпорхнула откуда-то с верхних этажей. «Что делаешь?» — удивленно спросила она, посмотрев сначала на сумки подле моих ног, а потом на меня. «Жду», — мрачно ответила я и кивком указала на дверь, ведущую в гостиную. «Вот, хочу сказать Лоренсу, что никуда с ним не еду». «Никуда с ним не едешь, стало быть», — с какой-то странной интонацией повторила Нерина, усмехнулась. «А сумки тебе тогда зачем?» Такой простой вопрос застал меня врасплох. «В самом деле, если я не собираюсь ехать с Лоренсом, то какого демона прихватила из комнаты сумки? Наваждение какое-то?» «Молчишь», — скорее утвердительно, чем вопросительно протянула Нерина. Провела рукой по волосам, поправляя безупречную, на первый взгляд, прическу, после чего вкрадчиво проговорила. «Хочешь, дам тебе совет? Я терпеть не могу это дело, просто ты мне нравишься. И мне больно видеть, как много ошибок ты делаешь в отношении с мужчинами». «О чем ты?» — хмуро поинтересовалась я. «Говоря откровенно, менее всего на свете я хотела обсуждать с девушкой брата свои любовные проблемы. Но слова Нерины слишком заинтересовали меня, поэтому я не сумела удержаться от вопроса. Ну, например, вот это». Нерина показала рукой на сумке. «Если ты всерьез решила не ехать с Лоренсом, то зачем притащила сюда сумки? Лично у меня есть только одно приемлемое объяснение. На самом деле ты хочешь с ним поехать, но желаешь, так сказать, поломаться. То бишь, чтобы он принялся уговаривать тебя. А самое главное, это же поймет и Лоренс. Он далеко не наивный юнец, а опытный мужчина, для которого все эти игры, тьфу, как раз плюнуть и растереть. Таким образом, ты лишний раз дашь ему понять, что заинтересована в его обществе и внимании, но слишком наивна и глупа, чтобы скрыть это надлежащим образом». «Я глупа?» – мрачно переспросила я. «Если ты уловила из моей речи только это, то, увы, да», — спокойно подтвердила Нерина, вздохнула и продолжила уже мягче. «Бята, солнышко мое, Лоренс слишком крепкий орешек. Пожалуй, он даже не для моих зубок. Поэтому не советую тебе играть с ним. Если хочешь поехать с ним, езжай. Если не хочешь, не езжай. Но не устраивай из своего выбора трагедии мирового масштаба. Мужчины не любят подобного». Я насупилась. Речь Нерины показалась мне оскорбительной, а самое обидное заключалось в том, что я не знала, как ей возразить. Все ее рассуждения были такими логичными и одновременно такими нелицеприятными для меня. Неужели она действительно считает меня капризной истеричкой? Иначе к чему были слова о трагедии мирового масштаба? «Ох, ну, Дейк, ну, братец, прежние твои девушки нравились мне намного больше. Хотя бы тем, что не строили из себя знаек и не пытались учить меня жизни». В этот момент дверь, ведущая в гостиную, распахнулась, и на пороге предстали Лоренс и Дейк. Судя по всему, эта парочка успела пропустить по бокальчику вина, а, скорее всего, чего-то крепче, судя по тому, как предательски покраснели у них щеки, а глаза начали возбужденно блестеть. «О, мисс Беата, вы уже готовы!» — обрадовался Лоренс, увидев сумки около моих ног. «Замечательно. Карета уже ждет нас». «Да, Судя по всему, моя сестра не может дождаться, когда уже покинет мой дом. Хохотнул Дейк, тоже посмотрев на мой багаж. В этот момент больше всего на свете я мечтала провалиться сквозь землю. Да, права, Нерина. Как-то глупо в такой ситуации заводить разговор о том, что больше не считаешь предложение Лоренса хорошей идеей. Эдак он в самом деле решит, что я кокетничаю. «Едем, мистер Лоренс», — процедила я, не желая быть объектом всеобщих насмешек. «Как скажете, мисс». Лоренс отвесил мне насмешливый поклон, затем повернулся к Дейку, дружески хлопнул его по плечу и заверил. «Не беспокойся за сестру, я верну ее в целости и сохранности». «Очень на это надеюсь», — отозвался Дейк и с сарказмом добавил. «Потому как в прошлый раз ты обещал то же самое, а в итоге Беата так и не добралась до дома». «Согласись, она сама была виновата». Огрызнулся Лоренс, которого явно покоробило это замечание. «Надо было дождаться меня, а не отправляться в одиночку шляться по улицам». «Едемте!» — с нажимом повторила я, недовольная, что в моем присутствии обо мне же говорят в третьем лице. «Как-то это невежливо, что ли? Словно обсуждают не поступки взрослого человека, а шалости напроказничавшего ребенка, решая, какое наказание для него выбрать». Лоренс опять поклонился, показывая, что услышал меня. Без малейшего усилия взял в руки мои сумки и первым отправился к дверям. «Счастливо тебе отдохнуть, Беата!» С каким-то странным смешком пожелала мне Нерина. Я не стала останавливаться и отвечать на ее слова, а то, боюсь, тем самым затянула бы прощание на неопределенный срок. Хотя, наверное, со стороны это выглядело невежливо. А, впрочем, не все ли равно? Что скрывать? Я все-таки обижена на нее за то, что она назвала меня глупой. Я постаралась выкинуть из головы неприятные мысли, как только за нами закрылись двери. Ладно, не буду заранее портить себе настроение. Надеюсь, что я прекрасно отдохну в обществе Лоренса. Хотя что скрывать? Предупреждение матушки неприятной занозой засело в моем сердце.